Глава 9. Таинственный зал и последствия его посещения. Осторожно следуя за мерцающими огнями, запросто парящими в пространстве, как мне кажется, из-за действия наложенной древней магии, мы миновали небольшой коридор. Все поверхности этой части тайного подземелья украшают разводы огненной паутины, как и перед входом в него. Вид впечатляющий или даже чарующий, если выражаться чуть более художественно. Но по мере продвижения вглубь, непосредственно к самому секретному залу Черного замка, хаотичные линии пульсирующих и бегущих огней начали приобретать упорядоченный характер. В рисунке появились многоугольники и треугольные составляющие, созданные древними с соблюдением правил геометрического построения фигур. Богам не приемлет использовать выверенную геометрию, создавая свои величайшие творения, подметил я, используя людскую мудрость, услышанную когда-то от своих дедов. Так что, сэр Темный Варлот, предлагаю готовиться к каверзам древних строителей, наверняка позаботившихся и о коварных ловушках, добавил я основной вывод по прозвучавшему вступительному высказыванию. Рафаэль поддержал меня сдержанным кивком, не сводя взгляда с мерцающих нитей на стенах. «Или о качественных охранниках», — он высказал свое беспокоящее предположение. «Мы же отчетливо слышали чье-то рычание перед самым входом сюда». Он привел вполне очевидный мне факт. «И что это может быть или кто?» Я отважился поддержать наше общение, разгоняя напряжение в натянутых нервах полезной беседой. «Как считаешь, а? К какому сюрпризу нам стоит готовиться?» «Феликс, скажи мне, а фрески и барельефы на стенах и потолках, о коих недавно упоминалось в твоей лекции о загадках земель Сквайров Бейли, ты все внимательно рассматривал?» Он ответил мне встречным вопросом. «Естественно, я моментально занялся инспекцией закоулков и закромов своей памяти, стараясь воспроизвести в буйной головушке все детали художества древних зодчих. И да, вполне себе вероятно, что я мог запросто что-нибудь упустить. Ведь я в основном-то сосредотачивал внимание на изображениях стоек для чтения книг и на чтецах, облаченных в плащи высокоуровневых магов. Возможно, я кое-чего мог и упустить», — самокритично признался я, столкнувшись со столь неожиданным ребусом. «Получается, что его решение способно качественно повлиять на пока непредсказуемый ход нашей с темным истории посещения подземелья Черного замка Бейли. Я невольно замедлил движение, а немного позже и вовсе остановился, снискав вопрошающий взгляд Рафаэля, не ожидавшего заминки, спровоцированный его же вопросом. Не найдя ничего определенного, я решил обратиться к Варлоду, дабы попытать его на предмет неких подсказок. Рафаэль, да хоть намек. Я отразил форменное затруднение в выражении лица. Или ты тоже ничего не знаешь, а всего лишь гадаешь? У меня сложилось стойкое ощущение, будто мой компаньон ожидал именно такого ответа вопроса. Он одарил меня специфическим взглядом, в коем читается талика умственного превосходства над собеседником, то есть мной. «Феликс, я никоим образом не хочу принизить твою мудрость, как и великолепную способность отгадывать весьма сложные загадки», — стушевавшийся Рафаэль заговорил извиняющимся тоном, вовремя оценив свое нежелательное поведение в диалоге. «Да-да, я превосходно понимаю тебя. Мне пришлось прервать его отповедь. Давай ближе к сути возможной проблемы. А политессы с проявлением уверений взаимного уважения мы отложим до более спокойных времен. Я грубовато вернул течение нашего диспута в первоначальное русло. Согласен. Он не стал противиться, верно поняв зарождение моего раздражения. Я взмахом руки призвал темного к возобновлению движения по подземелью, сочтя неверным потерю драгоценного времени на непредвиденной остановке. Собственно, душевно пообщаться можно и попутно. Однако окружающая обстановка изменилась, и с задушевным разговором пришлось повременить. Сначала увеличивается яркость и частота огненных пульсаций на стенах, что начала увеличиваться яркость и частота огненных пульсаций на стенах, что заставило нас повысить концентрацию внимания. А то, мало ли, какие каверзы произойдут с нами при следующем шаге. И один каверз сразу и случился. На стене проявилась очередная фреска, полностью раскрашенная огненными нитями. Мы остановились как вкопанные, из-за открывшейся обворожительной картины сразу с несколькими действующими лицами, точнее, с двумя или с тремя. Это смотря от кого, в каком ракурсе рассматривать натуру третьего персонажа, плохо относимого человеку. Просто-напросто на этом засекреченном варианте художественных зарисовок древних зодчих вместо одного чтеца перед стойкой с лучезарной книгой появился второй. Ну и еще для нашего полного офигения на заднем плане отчетливо проявился рогатый демон. Вот и все. В дополнении этого важного отличия от всего ранее виденного мной на фресках, тут нет привычного схождения или расхождения лучей на читаемой книге. «Рафаэль, а вот и она. Наглядная подсказка», — произнес я, существенно понизив тон и указав на рогатое чудище темному. «Верно?» — я вернулся к нему. «Именно», — выдал он, но, глядя не на светящуюся роспись стены, а на арку, предшествующему самому входу к ритуальному залу. «Вот и он, секрет подземелья Черного замка Сквайра Белли», — добавил Варлот, восхищенно рассматривая две скульптуры, расположенных по бокам арки. «Я тоже оценил изваяние двух страшенных псов, выполненных из черного камня». И вновь я отдал должное проработке мельчайших деталей скульптур, в коих даже глаза, сделанные из драгоценного камня, и поблескивают. А скал показался мне убедительным в плане пресечения посещения этого места нежелательными или недостойными гостями. «Серые церберы», — темный дал четкое определение статуям, и мы прошли внутрь очередного секрета земель Бейли. Тут мы встретили натурную копию с рисунка на стене. Вот и стойка, предсказуема без чтецов. А вот и лютая личность с прекрасными рогами, стоящая спиной к нам и поднявшая когтистую руку, дабы остановить нас. Этот демон, а это именно он, облачен в серый плащ, очень напоминающий статусы плащи магов-вольников, да к тому же со всеми положенными деталями. Даже положенные погоны есть, выполненные из когтистых лап побежденных им тварей, вышедших из-за грани. Блин, да здесь какой-то явный диссонанс усматривается. Демон, он что, вопреки всякой логике, со своими братьями-демонами сражался? Я даже не до конца осознаю его живое присутствие в подземелье, как и нет у меня удивления к этому факту. Да, и страха нет, как такового. Только ворох не до конца сформулированных вопросов застрял в голове. Например, почему демон в плаще, а не предстал пред нами в своей обычной ипостаси, с дырявыми перепончатыми крыльями? Он что еще и разумом обладает, как у людей. Ничего не понимаю. Но мы еще живы, что вселяет в меня огромную долю оптимизма за будущий исход встречи с демоном разумным. Вы принесли скрижаль души владыки Захребетия? Прозвучал вопрос демона, так и не обернувшегося к нам. Хрэн! Синхронно с его прямолинейным вопросом позади наших спин раздалось злобное рычание, принадлежащее вдруг ожившим статуям серых охранников арочного входа ритуального зала. Мы с темным уверовали именно в это, даже не обернувшись, чтобы не спровоцировать нападение серых церверов. Да, я счел благоразумным сразу признаться этому представителю лютых исчадий. Вот, прошу вас, примите, — добавил я, вынув взветную книжицу из внутреннего кармана. Рыча, рыки из-за спин прекратились сразу же после моего положительного ответа, а демон соблаговолил обернуться. Я встретился своим взглядом с его отражающим в зрачках искры пламени гиены огненной, никак не иначе. Однако в глазах серого демона есть все признаки интеллекта, присущего нормальным людям. Демон протянул руку или лапу, снабженную острейшими когтями, в требовательном жесте. Честно, так я и не понимаю, как правильно его конечности называются. Я расценил его действия правильно, то есть это и требование передачи исчадию артефакта Рюрика Мирного и разрешение приблизиться к нему, демону. Окончательно поборов все зачатки страха и неуверенности, я олицетворил собой образ вселенского достоинства и бесстрашия, прежде чем подойти к таинственному хранителю ритуального зала. Для себя я отметил и то, что теперь пребываю в форменном затруднении и теряюсь в догадках о истинном предназначении сего секретного помещения. И это, помимо главного из великого множества вопросов передо мной, вообще, кто или что. И еще мне, как и сэру Рафаэлю, ну, очень интересно, а чем кончится наше представление этому демону? Он даст информацию о себе или проигнорирует аристократические манеры ведения переговоров? И чего-то такого этакого случится после нападения после попадания скрижали в его когтистые лапы? Короче, вопросы и одни лишь нескончаемые вопросы. Позвольте мне представить, как можно увереннее заговорил я, но досказать предложение не сумел. Нет нужды, Феликс Игоревич. Великий князь Рюрик, вероятный наследник престола. Демон остановил меня взмахом. Пусть будет руки. Я прекрасно осведомлен, кто вошел внутрь обители горнила душ. Продолжил он и резко подошел ко мне. Серое исчадие приблизило свое кровожадное лицо так близко к моему, что я смог буквально заглянуть в его серую душу сквозь пылающие глаза. Это образное сравнение, пришедшее мне на ум, а, возможно, и то, что это он заглянул в мою душу. Но все же я осмелился пререкаться, хотя в коленках появились первые признаки неконтролируемой дрожи. «Господин, а мы так и не знаем, как вас величать!» Сделал я правильное замечание и застыл в позе ожидания, гордо уперев в пояс правый кулак. Получилось, по-видимому, из ряда вон плохо. Посему я своевременно одумался понтоваться и изменил положение рук, положив ладони на рукояти рунных пистолей в кобурах. Демон взял в когтистые руки скрижаль и, как мне показалось, слегка усмехнулся. Для себя я отметил, что чудовище не шарахнуло током, как меня и других людей. Получается то, что книжка с подвохом, и совсем не для смертных. Однако... Семаргл, прозвучало его лаконичное представление, вогнавшее меня прямехонько в ступор. Я, как мне порой свойственно, начал качественно раздражаться и враз осмелел до стадии форменного безобразия. Да уж, я очень признателен за столь емкий и содержательный ответ. Я корявенько поклонился, спародировав дамский реверанс или книгсен. Вы бы, ваше демоничество, могли еще и добавить, мол, я, Семаргл, и Гогул тебе, Феликс, в помощь. Ваше представление не сделало мою жизнь легче и никак не прояснило ситуацию. Сделал я веское заявление, потеряв берега и частично утратив контроль над собой. Мистер Гугл, конечно, может быть, и помог бы, но его нету рядом с тобой, среди этих стен под каменным сводом. Он будто проникся ко мне снисходительностью, как проникается человек перед прихлопкой надоедливых комаров. Это не важно. «А важно другое», — продолжил демон, пока что миролюбивый, и отошел к легендарной стойке для чтения книг. «Для всех нас сейчас важно лишь то, какие ты задашь мне вопросы и как сам ответишь». Чудище поместило скрижаль на положенное место и решительным движением раскрыло ее на определенной странице. Рафаэль ткнул меня в бок, и я враз поостыл, словно после сеанса расслабляющего массажа с гипнозом. Ну, а демон сосредоточился на чтении. «А зачем я пришел?» «Сам мне скажи». Семаргл в легкую парировал мое восклицание своим встречным вопросом. И даже не удосужился оторваться от сосредоточенного чтения строк скрижали души. «Я прибыл сюда и подобрался к глубинам секрета ради единственно важной в данное время цели. Я не стал задумываться над очевидным ответом. Мне нужно обеспечить защиту людей, активировав спираль вечности и высвободить поток безудержной силы», — выдал я четкую мотивацию своего появления в секретном подземелье Северного замка. «Именно...» Рафаэль не удержался и присоединился ко мне. «И всего-то!» — среагировал демон в тональности ярого скептика, усомнившегося в услышанном, и, наконец-таки, оторвался от изучения текста в скрижали. Семаргл поднял голову и вперил в нас испытующий взгляд, способный заставить стынуть кровь в каждой жиле. Мы не смогли никак возразить вставкой правомерных реплик, а лишь стойко приняли на себя его демоническое давление. Благо, что оно не продлилось слишком уж долго. «Ради этого ты готов принести себя в жертву?» «Отрадно, ну что ж», — продолжил Семаргл и чуть-чуть не вздохнул. «А как же держава владыки, коей ты грезишь?» «Я грежу державой?» Я красноречиво повел головой в сторону, выражая абсолютно презрение к данной версии демона. «А разве нет?» «Хм...» Рогатый собеседник вскинул бровь в удивлении. «Может, даже это тоже похвально?» Он захлопнул скрижали и принялся размышлять, барабаня по книжице когтистыми пальцами. Я счел разумным ему не мешать, вклиниваясь в образовавшуюся паузу ответными восклицаниями. «В таком случае, Феликс Игоревич, давай обо всем по порядку». Семаргл принял решение по продолжению диалога. Я лишь кивнул, готовясь внимать его мудрым словам. «Начнем с главного», — заговорил демон. «До контроля безудержной силы ни ты, ни твои маги стихии не готовы», — сказал он и будто отрезал. Я попытался ему возразить, но демон остановил меня, вскинув руку. «Да слушай», — — утробно прорычался Маргл. «Или я приму крайние меры», — добавил демон, более спокойно, превосходно себя контролируя. «Выполните ряд безусловных задач и овладейте своими силами. А уж после этого мы и вернемся к возможности контроля спирали вечности. Каковы это будут задачи, спросишь меня ты?» «А я тебе не отвечу». Он продолжил в тоне нравоучений. «Нравоучений. Сами их распознайте и найдите мудрые». Он поднял вверх указательный палец. «Я подчеркиваю, мудрые, а не верные из возможных решений. И найдите пещеру с короной владыки внутри, а затем и достаньте ее», — добавил он присказкой. Ему удалось озадачить меня, как того глуповатого кадра из сказки, посланного царем неизвестно зачем и куда. Ну, хотя все логично. Раз существует держава и скипетр, то почему не бывает для комплекта короны владыки? Я неосознанно потеребил свою голову, запустив волосы пятерню. А как же люди, защитниками осажденных башни и бастиона? Я отважился напомнить ему о своей главной цели прибытия. «Ты имеешь в виду тот серый рой, что спустился к слиянию двух рек с великих хребтов при великом разломе?» Не спросил, а констатировал всеведущий демон. «Не волнуйся об этой проблеме». Он улыбнулся своим кровожадным оскалом, хотя и хотел выглядеть добрым, наверное. «Я помогу, раз ты смог войти в эту часть подземелий черного замка Рюриха Мирного». Демон опять огорошил меня. «Да-да, ты не ослышался. Этот замок был его детищем и служил Рюрику Мирному верным оплотом, как и тот малахитовый город в недрах черной стены». Я чуть не сел прямо на каменный пол от таких новостей. В голову закралось сомнение о мирности мирного Рюрика. Если демон Семаргул тут живет такое количество времени, а мы знаем, что любой демон бессмертен до поры, пока его кто-нибудь не убьет, то не служил ли этот рогатый Рюрику Мирному? Например, как сэр Рафаэль, наш темный варлот, опекающий Скарлетт и Маргарет Бейли. «А теперь ван!» — рявкнул прирученный Рюриком демон. И хлоп-ших! Мы вместе с темным отправились в черную неизвестность. И вышли оттуда. Прямехонько в бастионе, в моих бывших апартаментах с проходом в полу, ведущим к спирали вечности. «Знаешь, Феликс, что мне не дает покоя?» — прозвучал вопрос Рафаэля, пока мы промаргиваемся. «Нет, конечно же», — предсказуемо среагировал я, потирая глаза. «Что означает высказывание демона о тебе, как о вероятном наследнике имперского трона Руссии?»